26 часов спустя, 8 апреля, 10 часов 42 минуты по земному времени. Неизвестная система. Корвет Тибрита Виридис. Этот дикий марафон подходил к концу. Команда на боте снимала последние броневые плиты, уже на поврежденном участке корпуса. То есть те плиты были не в самом хорошем состоянии, поэтому их оставили наконец, а остальные занимались демонтажом того оборудования, которое считалось малоценным, то есть тоже оставленным на финал, если время останется. Время осталось, и сейчас Денис, например, занимался тем, что вытаскивал из системы вентиляции циркуляционные насосы. «Держи», — передав он вниз открученный насос. Рэйви приняла его и бросила на платформу, где и так уже высилась горка всякого добра. Снимали все, стеновые панели, кровати забирали, про кабели и излучатели гравитационной системы можно и не упоминать. Корвет теперь напоминал изъеденный мышами сыр. Насквозь, конечно, дыр не было, между космосом и внутренними отсеками было еще два слоя корпуса. Но, разумеется, ни о какой работе без пустотников речи не было. Последние 3 часа они работали вообще на присосках, то есть с включенными магнитами на подошвах. «Бля, как же жрать охота», — произнесла Рэйви, шумно зевнув, — «а потом придавить минут 500-600. «Дорогая, если тебе станет полегче, обещаю вкусный, хаем, обед», — произнес Денис. «Ну, тебя за язык никто не тянул», — немного воодушевилась Рэйви. Денис отключил магниты и отплыл в бок от стены. Пихнув себя от потолка вниз, он, коснувшись подошвами пола, вновь врубил магниты. «Странно», — произнес парень. «Чего?» — устало спросила девушка. «А где реакция?» — поинтересовался Денис. «Да ты уже задрал с этой дорогой», — махнула рукой Рэйви. «Хм, тогда, Рэйви, как насчет совместного душа?» — спросил парень. «Да похер», — вздохнула девушка. «Можешь даже присунуть потом, только не буди. Фи, как пошло», — укоризненно произнес Денис и продолжил нормальным тоном. «Ладно, еще 2 насоса и с этим закончим». «Ага, а потом еще что-нибудь будем отворачивать», — вздохнула Рэйви. Идти совершенно не было желания, поэтому они отключили магниты, слегка оттолкнулись от пола и вот так вот плыли по коридору, ухватившись за платформу. На той была натуральная гора груза, лишь бы помешалась по габаритам в дверные проемы. В условиях невесомости можно было так вот грузиться. Теперь главное не встретить никого по пути, останавливать платформу фигово. Надо включать ее собственную систему гравитации, потом натурально собой тормозить, примагнитившись к полу. Марокко, в общем, еще та. «У меня от этих стимуляторов во рту словно нассано», — пробурчала Рэйви, — «будто вчера весь день бухала». «Да понял я, что нужно что-то вкусное сделать», — усмехнулся Денис. «Остренькое или сладкое?» — «Без или», — мрачно ответила девушка. «Что ты там говорил про какой-то шлык?» — «Шашлык», — поправил Денис. «Конечно, получится не совсем правильный, его готовят на углях так-то». «На чем?» — не поняла Рэйви. «Деревянные, хм, бруски пережигают без притока кислорода», — пояснил парень. «Получается древесный уголь, а потом его поджигаешь в мангале». «Ой, все, хватит мне голову забивать, умник, на», — перебила его девушка, фыркнув. «Мне похрен, правильно или нет будет этот самый. Ну, ты понял. Главное, чтоб вкусно было». «Ну, за это можете не волноваться, милостивая госпожа», — улыбнулся Денис. Они добрались до тамбура и повернули. Аккуратно провели платформу на севинар и попали в еще один коридор. «Слушай, а выходит, мы же запчасти для этого самого Деррира таскаем», — сказал Денис. «Тут многое что можно будет применить». «Ну, а чего бы тогда так напрягались?» — фыркнула Рэйви. «Тупо тратить деньги там, где их можно не тратить». «Аминь, сестра», — хмыкнул Денис. «Я уже хочу прогуляться по магазам на Эйрине. Наверняка там можно прикупить ништяков». «Да, там хватает всякого», — ответила девушка. «Можно даже военный корабль купить, были бы бабки. Но и наебалово там тоже в избытке». «Это понятно», — кивнул Денис. «Тут ничего нового. Слушай, а с оружием там ходить можно?» — «Ты чё, головой ударился?» — со значением произнесла Рэйви. «Это тебе не Сингапур, это станция. Если какие-нибудь дебилы начнут палить направо и налево, всем может кирдык наступить. Только нелетальное можно. Ну, и дубинки какие-нибудь. За твою ковырялку, например, безопасники сразу заметут». «Ну, это нормально», — заметил Денис. «Дубинки мне вполне хватит. За переделанный разрядник тоже спросит», — со значением добавил Рэйви. «Можно только легальное». Они вошли в грузовой отсек Деррира. Здесь уже повсюду высились кучи всякого оборудования, лежали штабеля снятых броневых листов. Акрис пихнули в один из углов, чтобы не мешались. Да, просто-таки конструктор собери сам, усмехнулся Денис. Норман и Алексей час тоже разгружали платформу. Они занимались демонтажом силовых кабелей и прочего силового оборудования. И сейчас Алекс боролся со змеей толстого кабеля. Видать, он у них внезапно развернулся. Внимание всем! Раздался в эфире напряженный голос Ралли. У нас гости. Твою-то мать! Выругалась Райви. Денис, Райви! Тут же заговорил Буч. Быстро на Каусаку. Кто еще есть на Севеноре? Спринг, откликнулся Норман. Байер, добавил и Алекс. Тоже на Каусаку, распорядился Буч. Так, Стив, Фил на боте остаетесь, если что огнем снаружи поддержите. Руби, бери остальных и на Севенар. Готовьтесь, если что, абордаж отбивать. Да, Ралли, канал мне с Иллирийкой. Есть канал, сухо ответил Ралли. Денис, кабели отключите, когда заходить будете. Буч, заряд батарей к общему 32%. Ясно, с ГК не шарахнуть, со вздохом ответил Буч. Ну, хоть автоматы можно задействовать. А Денис с Райви и двое мужчин уже бежали к тамбуру. Точнее, двигались прыжками. Для экономии энергии система гравитации в коридорах была отключена, и приходилось задействовать вот такой вид передвижения. Я буду в рубке вместе с Иллирийкой, заговорил Буч через некоторое время. Руби, весь корабль мы не проконтролируем, к рубке двигайтесь. Понятно, к рубке, сухо ответила Рубелла запыхавшимся голосом. Ралли, сколько их? Спросил Буч. Три ганшипа, ответил Альф. Сейчас поближе подойдут, рассмотрю, кто это пожаловал. Пока, судя. А, это же Чонги. По крайней мере, пасуйте здесь. Неприятно. Как отстыкуетесь, связь мне с ними, произнес Буч. Попробуем договориться. Понял, бросил Альф. Денис, в рубку потом. Мне оператор нужен на ГК. Принял, в рубку, ответил парень. Они уже находились у тамбура. Давайте на орудие. Махнул он рукой остальным, а сам принялся вытаскивать из гнезд коннекторы кабелей, которые тянулись с Каусаку. Остальные убежали. Парень, вытащив все кабели, сгреб их в охапку и, шаркая, перешел на Каусаку. Бросив кабели прямо в тамбуре, он заговорил по связи. Ралли отцепил, поехали. Принято, сухо ответил Альф. Начинаю отстыковку. Герметичные двери тут же перекрылись. Денис, проконтролировав их закрытие, повернулся и пошел в сторону рубки. Каусаку отстыковался от Севенара и, плавно отойдя от Дерриера, полыхнул системными движками. Заложив вираж, корабль устремился в сторону вновь прибывших кораблей. На Каусаку погасли навигационные огни, оповещать противника о своих габаритах было не очень умно. Мало потренировался, с досадой произнес Денис, заняв место за вторым пультом. «Это всегда так», — ответил Ралли. «Передал управление ГК». «Принял», — ответил Денис и пробежался по сенсорным кнопкам, включая управление системами орудия и маневровыми движками. Орудие имело совсем небольшой сектор доводки, и нужно было поворачивать весь корпус. Поэтому и требовался отдельный оператор. Перед Денисом появились несколько голоэкранов. На том, который был перед ним, имелась прицельная сетка системы наведения. На тех, которые были по бокам, отображались данные по системам плазменного орудия и параметры движков. К сожалению, того интерфейса, который имели зенитные автоматы, у орудия ГК на Каусаку не было. «Какой самый дохлый и самый опасный?» – спросил Денис, проверив орудие. Ралли, вместо ответа, обозначил данные корабли в бице. Они подсветились на голоэкране перед Денисом синим и красным. Третий подсветился стандартно, оранжевым. Синий был визуально самым большим, но Альф не зря его слабым обозначил. Это был, судя по всему, вооруженный транспорт. А вот красный был явно военным кораблем. «Красный, самый опасный», — пояснил Альф. «Буч, есть канал». «Добро», — ответил босс Рагуна. В рубке Каусаку появился еще один голоэкран. Сначала на нем был только Буч, уже в рубке Дерриера. Но потом позади него погасло освещение, чтобы, наверное, не показывать, где он находится. Затем экран поделился пополам, и на второй половине появился какой-то сушеный китаец, причем в золотистом френче с униценовки, сидящий в кресле капитана. «Чонг», — заговорил Буч, с якобы удивленным лицом, — «давно не виделись». Буч, на сухощавом и словно пергаментном лице китайца появилось хитрое выражение. «Слова тебе сегодня не помогут. Сам понимаешь, дереликты — это слишком большая добыча. Тебе ее не удержать в руках, ты тоже меня пойми, Чонг», — спокойно ответил босс Рагуна. «Это стартовый капитал для моего нового бизнеса. Я рассчитывал на него и не могу отдать». «Ничего, Буч», — хитро сощурился китаец, склонив голову чуть на бок. Всего лишь нужно будет поставить цели поскромнее. Буч повернул голову и что-то произнес. «Раули», — заговорил мужчина, — «далеко не отлетайте. 5 кликов хватит. Клик, 1 километр». «Принято», — ответил Раули. 2 минуты. Контакт через 12». Буч опять кивнул кому-то сбоку. «Чонг», — заговорил Буч уже с китайцем. «Ты же меня знаешь. Я свое отдаю очень неохотно. Буч, 2 дереликта, это достаточный повод, чтобы рискнуть. Ты бы сделал так же». Чонг посуровил лицом. «Оставим слова. Сильнейший получит все. Из этой системы улетит только один из нас. Это очень громкие слова, Чонг», — ответил Буч сухим тоном. «Но в знак нашего прошлого сотрудничества, я не буду продавать твоих людей. Выжившие смогут уйти, если будет на чем. Это тоже слишком самонадеянно, Буч», — ответил Чонг. «У вас 1 корабль. Я признаю, Каусаку, серьезный противник, но он один. И в знак нашего прошлого сотрудничества, я предлагаю вам уйти, оставив дереликты нам». Тут Чонг посмотрел в бок, чуть приподнял бровь и что-то сказал. Изображение тут же сменилось черным экраном с надписью «Передача прервана». «Похоже, они опознали Дрейер», — сказал Раули. «Теперь нас будут убивать. Это будет сильно хлопотно», — усмехнулся Денис. «Меня ждет красивая женщина. Я намерен с ней встретиться. При деньгах». Глава 10. Сутки назад. Каусаку. Каюта Дениса. На пути к Веридису. С легким шипением дверь отошла в сторону. Денис, в сером комбезе, стандартном, который поддевают под пустотник, зашел в каюту. Его лицо было совершенно спокойным, но когда за ним закрылась дверь, он выругался. Нахмурившись, он накинул взглядом каюту. Принтер, стол. И почему все время так? Только он начинает где-то пристраиваться, все идет раком. Мелодичный сигнал известил парня о том, что кто-то стоит перед дверью. Натянув на лицо равнодушную маску, Денис обернулся и, подойдя к двери, коснулся пальцем сенсорной пластинки. «Буч», — слегка удивленно спросил Денис, увидев босса. «Я хочу, чтобы ты ту капсулу, которую снимали, подключил», — спокойно произнес Буч. «Сейчас, ХМ, а что за спешка?» — слегка наивно поинтересовался парень. «Девчонке другие капсулы не нравятся, Денис?» «Пойдем», — веско ответил Буч, посмотрев прямо в глаза парню. «Я там, все тебе расскажу». Денис несколько мгновений молча смотрел на мужчину. «Вот и разговор, похоже», — подумал он. «Камеры, которые Денис ставил по Каусаку, кто-то регулярно снимает, и кандидатов на это исчезающе мало. И этот остроухий кандидат с Бутчем прям чуть не парочка». «Хорошо, идем, босс», — ответил Денис. «Я сейчас, хорошо, только трусы поправлю. Я буду у аварийного тамбура», — чуть усмехнулся Буч. Денис коснулся сенсора двери. «Блядь», — процедил парень, — «жопа». Он шагнул к кровати, на которой валялся его оружейный пояс. Кстати, Буч тоже был в комбезе и без оружия. Денис достал из кобуры пистолет, который поменьше. «Твою мать», — выругался он снова и бросил пистолет на кровать. Надеть пояс означало, что он все знает. При этом, все уже, похоже, знают, что все знают. Но Буч был без оружия. «Дай похер», — мрачно сказал Денис. «Не впервой ему без оружия разруливать вопросы. Есть, чем удивить и в рукопашной, но и подстраховаться не мешает». Денис дошел до стола и вытащил из него моток проводов. Потом дошел до двери, снял рядом с ней стеновую панель. «Вот так», — произнес Денис, соединив датчик открытия двери с торчащими из стены проводами. Вскинув левую руку, парень вытащил над комом голопанели и вышел в коридор. Когда дверь за ним закрылась, Денис, демонстративно стоя под камерой, заблокировал дверной замок. Двери в рубку Савинара разъехались. Буч и Денис пришли без пустотников. Раули сделал этакий коридор от тамбура до рубки, изолировав его от остального пространства Дрейра. Войдя вслед за Бутчем, Денис сразу же окинул взглядом рубку. Никого. Горел тусклый дежурный свет. То есть, вряд ли они сюда работать шли. Но Денис, продолжая играть роль, шагнул к капсуле. На самом деле, ему требовалось дойти до укрытия. «Ну что, раньше начнем, раньше закончим». Как будто не замечая условий, бодро произнес парень. «Мне нужно было с тобой серьезно поговорить», — пробасил Буч. «Если Рэйви беременна, то это не я», — мрачно пошутил Денис. Буч чуть улыбнулся в ответ, одними губами. Взгляд его был холодный. Денис отметил, что двери за его спиной заблокированы. Парень еще раз окинул взглядом рубку, а точнее, камеры в ней установлены, и снова посмотрел на Буча. «Денис», — спокойно произнес мужчина, — «скажи, у нас есть какие-то проблемы? Я так понимаю, «Здесь есть система активной защиты», — холодно поинтересовался парень, смотря на потолок. Буч несколько мгновений молчал, смотря на парня. «Значит, я все правильно понял», — произнес, наконец, мужчина. «А мне казалось, что тебя все устраивает. Может, перейдем к делу?» В голосе парня беспокойства тоже не было, но тон был сухой. «Хорошо, Денис», — Буч отошел от двери и подошел к капитанскому креслу. «Давай к делу». Нагнувшись, он взял что-то с пола у кресла. «Раули сказал, что это электромагнитная мина», — произнес мужчина, показывая круглую шайбу, размером с две ладони и толщиной с руку. «Это так? Ну, если Раули сказал, то так», — слегка усмехнулся парень. «Буч, а может нахер базары? Все-все прекрасно понимают. Давай к сути, а там как выйдет». Буч нахмурился. Он нарочито плавным движением положил мину обратно. «Мне кое-что хочется прояснить, Денис», — произнес мужчина. «Что-то я же упустил. А это, как ты понимаешь, весьма плохо для бизнеса». «А, разговор по душам», — Денис скривился. «Извини, Буч, настроения что-то нет». Буч вздохнул, потер лоб, потом обошел кресло, сел в него. «Тогда я хочу предложить тебе сделку», — произнес он, откинувшись на спинку и положив руки на подлокотники. «Только между нами. Твой верный пес еще будет», — усмехнулся парень. «Я не поверю, что Раули сейчас не смотрит. Если бы это была, к примеру, Рубелла, то так бы и было», — ровно произнес Буч. «Раули, поверь мне, знает, когда не стоит лезть. То есть мы сейчас совершенно одни», — уточнил Денис. «Но Раули закрыл люк в каусаку», — сказал Буч, показав пальцем вверх. «И тебя одного он не пропустит. А если я через час не подам сигнал, то он выключит поле Севинара». Денис хмыкнул. «Предусмотрительно», — оценил он и любопытствующим тоном спросил. «А вы нашли все закладки, Буч?» Мужчина чуть сощурился, пристально смотря на парня. «Я так и подумал, что все мы не найдем», — не торопясь произнес Буч. «Признаю, я слегка расслабился. Можно сказать, замечтался. Это чей-то заказ? Поговорим о сделке», — холодно ответил Денис. «Сейчас мы находимся в почти равных условиях. Какое предложение?» Буч невесело улыбнулся, хмыкнув. «Но я был прав, насчет тебя», — произнес он и вздохнул. «И ведь почти получилось. Знаешь, Денис, в определенный момент надоедает мотаться по космосу. Конечно, навсегда осесть где-нибудь не получится, но какое-то время мне хотелось отдохнуть. Ты знаешь, Буч, я немного против, когда отдыхают за мой счет», — иронично сказал Денис. «Особенно обидно, когда еще и вместо меня. Так что за сделка, Денис? В переговорах нельзя сразу переходить к делу», — наставительно ответил Буч. «Требуется показать, что твоя позиция сильная, то есть сначала поговорить о чем-то отвлеченном». «Ну, Буч», — хмыкнул Денис, — «мы же не чужие люди. Можно, я думаю, обойтись без этикета». Мужчина согласно усмехнулся. «Первое условие». Начал было он, но остановился, когда Денис поднял руку. «Начинать сразу с условий, это тоже как-то рисковато», — иронично заметил парень. «Денис, ну, мы же не чужие люди», — приподнял бровь Буч. Парень несколько мгновений смотрел на него, прищурившись, а потом кивнул. «Так вот, первое условие», — продолжил мужчина. «О нашей сделке знаем только мы». «Ну, это логично, раз мы тут вдвоем», — заметил Денис и демонстративно огляделся, снова пройдясь взглядом по камерам. «Какие еще будут условия, до того, как я услышу, наконец, суть?» «Я хочу купить время», — произнес Буч, — «до прибытия на Эйрин». Денис задумался. Он сделал пару шагов вдоль капсулы, смотря в потолок. «Не пойдет», — ответил он, наконец, замерев на ходу. «Что мешает меня потом просто в люк выкинуть? Например, Рэви будет против», — ответил мужчина. «Ну, так ты ей потом все объяснишь», — спокойно и даже равнодушно сказал Денис, посмотрев на Буча. «Ты же умеешь объяснять, Буч, или просто несчастный случай организуется, например, аварийная разгерметизация. Да вон, просто руби наймешь». Босс Рагу накивал на каждый вариант, словно слушал речь ученика, а он экзамен принимал. «Гарантии», — усмехнулся мужчина и, подняв палец, продолжил. «Это ты верно заметил, Денис, всегда нужны четкие гарантии, и лучше всего, когда от них зависит жизнь гаранта, физически». Буч расстегнул комбес и демонстративно плавным движением очень неторопливо достал из-за пазухи небольшой серый стальной пенал, под внимательным взглядом Дениса. «Изобретение шин», — заговорил мужчина, показывая вещицу. «Те еще любители четких гарантий, но в их кубле по-другому никак». Он открыл пенал. и в нем, на поролоновой подложке, Денис увидел две с виду стеклянные сферы, чуть сплюснутые сверху, а в них поблескивали серебристые диски, довольно тонкие, диаметром сантиметра 3, связанные между собой передатчики, пояснил Буч, в каждом направленный микрозаряд. Обрати внимание, оболочки целые, вытащить передатчики можно, только вскрыв оболочки, а они печатаются сразу поверх изготовленных передатчиков. Принцип действия простой, передатчики после установки фиксируют жизненные показатели носителя, несмотря на относительно малые размеры, после срабатывания микрозаряд гарантирует невозможность регенерации, так как принцип действия такой, что задевает не только внутренние органы, но и превращает мозги в кашу. Честно говоря, я с этим не разбирался, только видел результат срабатывания. Мозги лежали рядом. Такие передатчики устанавливают личным телохранителем императора Шин. Радиус действия без использования ретрансляторов – 10 километров. Передатчики постоянно обмениваются сигналами, и если обмен прекращается, то следует взрыв. Если попытаться их снять, следует взрыв. Отключить невозможно на весь период отношения. «То есть ты хочешь», – заговорил Денис, подняв взгляд от пенала на Буча, «что мы с тобой носили эти передатчики. Оба, мне тоже нужны гарантии», – спокойно произнес Буч. «Можно сказать, это будут отношения с чистого листа. Безотносительно того, что было ранее, это гарантирует выполнение нашей сделки, если есть». Скептически начал было Денис, сурового вида мужчина, сидящий на коленях на полу, в распахнутом на груди черном кимоно, с поклоном принял серый футляр. С абсолютно спокойным лицом он достал из него прозрачный приплюснутый шарик с серебристым диском внутри. Мужчина сделал отвинчивающее движение, раздался легкий треск. На ладони мужчины осталась половина сферы оболочки с лежащим внутри диском. Мужчина аккуратно достал его, утопил торчащий из центра диска небольшой штырек и прислонил диск к груди. Его рука, держащая диск, не дрогнула, когда раздалось противное шипение. Его лицо оставалось спокойным даже тогда, когда в воздухе повис запах жженой плоти. Когда мужчина убрал руку, то стало видно, что диск буквально погрузился в его тело, поблескивая серебром среди обожженной плоти. «А это, бля, что за глюки?» – ошарашенно подумал Денис, держа снаружи покерфис. Буч продолжал смотреть на него, с футляром в руках. «Одинаковые?» – пришла мысль. «Откуда-то?» Даже не четкая мысль, а уверенность, что эти два диска именно такие, как сказал Буч, взаимозависимые. Это достаточные гарантии, немного сипло произнес парень. Только ставим прямо здесь и сейчас, одновременно, на неделю. Хорошо, Денис, ответил Буч. Он протянул парню футляр. Денис достал приплюснутый прозрачный шарик. Буч взял другой. Негромко стукнула крышка футляра, когда мужчина его захлопнул. Это будет довольно болезненно, предупредил Буч, кладя футляр на подлокотник кресла, а Денис смотрел на диск. Посередине штырек, на нем есть деление. Тот мужик его полностью утопил. «Когда достанешь диск», — продолжал босс, — «надо утопить штырек на одно деление. Это 10 дней, меньше нет, и прислонить диск к груди». Денис вместо ответа повернул части шарика друг относительно друга. Раздался хруст, и верхняя часть оболочки диска отделилась. Буч несколько мгновений пристально, очень пристально смотрел на парня. «Даже так», — негромко произнес он, — «похоже, Денис, мы совершенно тебя не знаем. Больше всего, Буч», — заговорил Денис обыденным тоном, будто сейчас в кают-компании Каусаку находился. Он аккуратно достал диск из сферы. Внутри она была залита чем-то вроде густого геля. «Силикон, наверное». Денис утопил штырек на одно деление. «Больше всего», — снова заговорил парень, — «я не понимаю тех, кто пытается дружить». Он пристально и требовательно посмотрел на мужчину. Буч, с серьезным лицом, тоже открыл с легким треском оболочку диска. Достал передатчик. «Разве дружба, это так плохо?» — спросил мужчина, утапливая штырек. «Когда нет друзей», — холодно ответил Денис, — «тебя никто не может предать». Буч посмотрел парню прямо в глаза, а потом расстегнул комбинезон до самого пупа, обнажая развитую грудную клетку. «Знаешь, Денис», — произнес мужчина, — «иногда ничего не остается, как поверить в человека». «Да, бывает, случается такая неприятность», — согласился Денис, тоже расстегнув комбез на груди. «Главное при этом держать под рукой пистолет». Буч смотрел видео, которое ему показывал Денис, как он и Ралли заходили в офис строительной компании Дацзюань, то есть в штаб-квартиру Триад Наранапра. Ралли же проверял флаер, спокойно заметил мужчина. «Разумеется», — ответил Денис. «Я посадил дрон на крышу после того, как вы сели внутрь». «Хм, как просто», — поморщился Буч. «Вообще-то, надо точно выбрать время», — заметил Денис. «И посадить очень аккуратно. Передачу, разумеется, вести нельзя. А так как дрон очень маленький, то он охренеть какой дорогой, а время его работы ограничено. Помнишь, мне срочно понадобилось в город слетать, как вы вернулись». «Понятно», — Буч чуть скривился. «Ты забирал дрон, верно?» «Ага», — ответил Денис, убирая смарт. «Но в город я на самом деле летал. Поставил камеры. Место-то я уже знал. Вы были там 4 раза, последние после того, как слетали за хантинг. Ты сделал выводы только из этого?» — поинтересовался Буч. «Вы 3 раза закрывались, срал ли в рубке?» — ответил Денис, убирая смарт. «Последний раз вы договаривались с каким-то Чонгом. И я так понял, передавали координаты. Тоже дрон?» — спокойно спросил Буч. «Нет, Ралли бы это засек», — ответил Денис. «Жучок в системе тем более, а камеры мои он регулярно убирал». «Хм, ясно», — произнес Буч. «Да, с камерами вышло, не надо было их трогать, а так я бы тоже подумал тоже, что и ты, так как ты прослушал, присоска», — ответил Денис, «и соответствующие по». «Присоска?» — недоуменно переспросил Буч. «Да, обычная силиконовая присоска», — ответил Денис, «с накопителем. Передачу уже вести нельзя, и очень чувствительный микрофон, который снимает колебания с металла, то есть обнаружить можно только визуально», задумчиво произнес Буч. «Сканирование, раз микрофон снаружи, за слоем металла, ничего не покажет». «Денис, я понимаю, что со стороны все это выглядит некрасиво, это выглядит очень херово, Буч», твердо и холодно сказал Денис. «Дереликт. Теперь мы летим к Веридису, то есть собираемся еще кучу добра загрузить, и какие-то тайные договоры с левыми людьми». Буч нахмурился и потер грудь под комбизом, там, где была светлая заплатка специальной искусственной плоти. Дозатор с ней входил в комплект с дисками, и точно такая же пеноплоть используется медиками при ожогах. «Теперь инцидент исчерпан?» – спросил он. «Этот да», – ответил Денис. «Но дальше. Мне не хочется каждый раз так жопу прикрывать. И что вы с китайцами собрались делать такое, чего нельзя знать остальным? Хантинг и ее людей сливать руками триад? Все не так аморально», — ответил Буч, покосившись на Дениса с легкой досадой. «Руби и остальные мне нужны на Эйвин. А вот Чонгу было нужно очень прибыльное дело, которое провалилось из-за того, что у него мало сил. В то же время, с ним нужно быть аккуратным. Если он увидит, что мы слабы, то может забыть о наших договоренностях. То есть, этот Чонг хочет подняться», — Денис вздохнул. «Почему именно через нас? Чтобы провал был серьезным, но не фатальным», — ответил Буч. «Если коротко, корабли потерять при этом будет нехорошо. Тогда зачем, бля, все эти тайны, Буч?» — ядовито спросил парень. «Можно же было рассказать. Ладно, не на рано про. Хантинг можно было не посвящать, но нам-то». Денис иронично поинтересовался мужчина. «Скажи, сколько у тебя денег?» «Перед боем. Рубка Севинара, Эллира Дайны». Эллира не обманывалась в том, что ей стали прям полностью доверять, настолько, что отпустили добираться до рубки Севинара одну. «Нет ничего сложного, чтобы отследить ее через систему наблюдения». Но идя по насквозь знакомому коридору, девушка невольно замедлила шаг. «Папа, а можно мне в рубку?» Высокий мужчина улыбнулся и присел перед девочкой. «Можно, Элли, только никому не мешай, хорошо?» — ласково произнес он, погладив Эллиру по голове. «Через 20 дней», — декламировала высокая эллирийка, затянутая в парадную форму из черной кожи. «Вы должны будете дать ответ. И поверьте мне, это будут самые отвратительные 20 дней в вашей жизни». Инструктор Рейнквера обвела взглядом строй. «Впрочем, вы всегда можете это прекратить», — четко произнесла она. «Кроме флота есть масса занятий, которыми можно успешно приносить пользу. Добро пожаловать на борт, стажер». Мама Альвия широко улыбалась. «Я первый помощник капитана. Полагаю, с капитаном вы знакомы?» Эллира, тяжело дыша, дошла до рубки. «Реакторы вырубились», — доложила мама Альвия. Мама Наиры, сидя на ложе, держалась за голову. «Аварийное завершение сеанса – это полная потеря ориентации и просто чудовищная головная боль, которая не снимается никаким препаратом. Батарея на 80%. Продолжала Альвия. «Срыв поля. Самое страшное из аварий в подпространстве. Им, а конкретно маме Наиры, удалось вывести корабль в обычное пространство, но ценой потери одного ходового реактора и аварийной остановки второго». Двери в рубку открылись. Эллира вошла внутрь. «Выбора нет», — спокойно произнес папа. «Надо садиться». Вполне возможно, что тот Эсвин, крейсер, оказался в таком же положении, что и мы, возразила мама Альвия. «Он же подает аварийный сигнал. Тогда нам придется привыкать к жизни отшельников», — произнес мужчина. «В космосе у нас шансов вообще нет». «Добрый день, Эллира», — спокойно произнес черный мужчина. «Ты точно сможешь управиться с кораблем?» А голос переводчика был опять подчеркнуто механически. «Я прошла полный курс подготовки», — сухо ответила девушка. «И имею все необходимые навыки». Мужчина выслушал ответ и кивнул. «В бой вступать вряд ли придется», — заговорил он дальше. «Я хочу использовать Севинар как командный пункт, но все-таки вероятность, что воевать придется, есть. К сожалению, заряд батареи слишком мал для полноценной работы, поэтому максимум несколько спорок можно будет задействовать. В капсуле есть автономная система жизнеобеспечения», Эллира, выслушав перевод, заговорила в ответ. «Конечно», — казенным тоном ответила она, словно на экзамене в академии. «Капсулы пилотов и канониров имеют свою систему поддержания жизни, рассчитанную на 90 дней при наличии внешнего питания и на сутки, при питании от батареи». «Хорошо, кстати, да, мужчина был в пустотнике. Тогда занимай эту». Он сделал жест в сторону одной из капсул. «Сразу хочу предупредить», — произнес он, когда Эллира подошла к капсуле. «На капсуле установлена электромагнитная мина». Он показал левую руку. На ней был браслет, на котором мерно вспыхивал индикатор. «Если мой пульс упадет ниже, чем это положено», — произнес Буч, — «то мина активируется. Если ты произведешь какие-то действия, которые я не приказываю делать, я вынужден буду принять меры». Он похлопал по рукояти пистолета в открытой набедренной кобуре, надетой поверх пустотника. «Я даю обещание», — холодно произнесла Эллирийка, — «что на время моего нахождения на Севинаре и на другом корабле, я буду следовать вашим приказам, если это не будет противоречить уставу флота Нориен и не станет основой для действий против моего народа». «Отлично, госпожа Дайны», — произнес мужчина. «Тогда занимайте капсулу. Время не ждет. И сразу настраивайте связь. Сигнатуры я уже скинул», — Тесс ответила Эллира по уставу. «Каусаку. Рубка». С самого момента беседы с Бутчем на Севинаре, Денис не заходил в рубку и не общался с Альвом. В смысле, приватно. И теперь Раули на него поглядывал. «Буч», — заговорил он, — «мы на позиции. Работаем по плану», — ответил Буч. Раули, снова покосившись на Дениса, произвел несколько манипуляций. На одном из экранов появилась иконка соединения, а потом сообщение об успешной передаче. «Раули», — заговорил Денис, — «надеюсь, ты в курсе, что не надо отдаляться от Севинара больше, чем 10 кликов». Альф несколько мгновений молча смотрел на парня, а потом кивнул. «Отлично», — произнес Денис. «Я так понимаю, мне здесь нужно находиться только для того, чтобы я все мог лично видеть, и на случай, если что-то пойдет не по плану», — ответил Раули. «Ну, тогда я готов смотреть на потешные бои». Денис устроился в кресле поудобнее. «Ты, я так полагаю, скинул китайцам схему сражения?» «Да», — коротко ответил Альф. «Черт возьми», — вздохнул Денис. «Первый мой бой в космосе, а я словно в порноигре, только подрочить могу». «Эй, Раули», — раздался недовольный голос Райви, — «а какого хрена все на автомате?» «Да, Раули», — ехидно произнес Денис, — «какого же хрена?» «Райви, будь готова перехватить управление», — мрачно ответил Альф, — «пока будем так действовать». «Интересно», — в голосе Райви послышалось сомнение. «Ну, ладно, ушастый, если мне в купол заряд залепит, я тебя из того света достану, а я обещаю», — произнес Денис, слегка оскалившись, — «что ты, Раули, если вдруг кто погибнет, пораскинешь здесь мозгами». Альф дернул щекой, но промолчал, уставившись в голоэкраны перед ним. Рубка Севинара, Эллира Дайны, она не в первый раз ложилась в капсулу. В академии на последнем курсе она провела в симуляторах месяца 3 суммарно, но все равно, Эллира ощущала волнение. Это же капсула реального корабля. В тот раз, когда она залегла в капсулу перед прыжком в неизвестность, она едва соображала из-за боли. С легким жужжанием ложе заехала внутрь белая изнутри капсулы. Эллира, коснувшись сенсорной пластинки, активировала интерфейс и облизала сухие губы. «Вот я и попробовала, папа», — скользнула у нее в голове мысль, отозвавшаяся уколом боли в груди. «Все пилоты и, соответственно, стажеры, должны прибрать волосы, когда ложатся в капсулу, а на затылке волосы вообще удаляются специальной мазью. Поэтому пилотов и канониров, в общем тех, кто пользуется нейроинтерфейсом, легко опознать. Удалять волосы на затылке нужно для того, чтобы задняя контактная пластина, которая выдвигается из лажа, прилегала плотно к коже. Места, куда помещаются контактные пластины, то есть затылок и лоб, Эллира смазала специальным токопроводящим гелем. Вот и на лоб опустилась пластина. Она ощутила легкое покалывание в местах контакта и прикрыла глаза. Активация, появились в темноте перед взором синие буквы. Стажер Эллира Дайны. Проверка уровня доступа. Произведена принудительная активация. Статус изменен. Пилот Эллира Дайны. Доступ разрешен. Темнота сменилась стандартным сине-белым облачным фоном. Стандартным, потому что Эллира его не настраивала. Мама Наира предпочитала багровый фон. На фоне появилось древо инструментов. Иконки доступа к системам, зависимые друг от друга, были соединены линиями. Собственно, именно из-за того, что меню Bits походило на дерево, оно и имело такое название. Требуется корректировка состояния пилота, всплыло сообщение внизу интерфейса. Корректировка отменена, и отменила ее не Эллира. Эти люди, похоже, имели полный доступ к Bits, то есть, они могли видеть все ее действия. Поэтому девушка выбрала на древе иконку активации интерфейса пилота, и оказалась в космосе. Все было так, как и в симуляции. Она была кораблем. Внизу развернулись различные иконки статусов систем, они же и способ их активации, как и в древе. Сбоку справа, значение текущей скорости, уровень заряда орудийных батарей. Очень низкий уровень, поэтому цифра в 31% была коричневого цвета. Активация произведена, готова к работе, доложила Эллира. В левом верхнем углу появился экранчик, на котором было изображение из рубки. Перед черным мужчиной сейчас висел голографический шар радара, а по бокам экраны, где показывался вид с наружных камер и то, что видит перед собой пилот. Общую сеть с указанными узлами, приказал мужчина. Скаусаку параллельный закрытый канал. ТЭС, сухо отозвалась Эллира. Конечно, она не сама это произносила, в смысле не физически. Сейчас в рубке раздался голос, синтезированной системой. Эллира открыла файл для указаний. В нем оказался список с параметрами. Она скопировала это в систему связи, указав базой сети Севинар. А потом, как было сказано, сделала параллельной общей сети канал с малым союзным дрейером, с которого тут же пришел запрос на связь. Запрос с малого дрейера Каусаку, по уставу доложила Эллира. «Соединяй», — ответил мужчина. «Буч, есть канал», — раздался в рубке голос Альва. «Добро», кивнул мужчина и зачем-то развалился в кресле. «Эллира, погаси освещение в рубке», — сказал он. Эллирийка, не задавая вопросов, сделала приказанное. А перед мужчиной тем временем появился голоэкран, и на нем был человек, мужчина, очень худой, с желтоватой кожей и узкими глазами, в странной золотистой одежде с высоким воротником.